в учебный корпус по сырой аллее среди луж по глине, не прорвешься и в столовую в грязных ботинках. Не пустят. Воспитательница Галина Ивановна пока дает большую калошу. И хлопая, и волоча подошву, девочка ходит позади всего класса, как отщепенец, грешная душа, в разных калошах, пока мама не привезет новую пару. Я была средняя по красоте девочка, а тут еще эта здоровенная хлюпающая кастрюля, в которой приходилось скользить по глине 2 недели туда-сюда, в школьный, спальный и столовый корпус. А мне очень важно было выглядеть по-человечески. Девочка 12 лет, шутка ли? В старшем 6-м классе был маленький Толик, ровесник по возрасту и ниже на полголовы, необыкновенной красоты. Жгучие черные глаза, маленький нос, веснушки на переносице, ресницы лохматые, вообще очи как звезды, и все время улыбается, лукаво, как соблазнитель. Девочка-то была для него высока, но очарование этого юного Гермеса, бога воров, распределялось строго равномерно на всех. Он излучал свою энергию, как маленький реактор, бессмысленно, без адреса, на 100 метров вокруг. Больше всего Толик был похож на бесенка с золотым лицом. Сияние сопровождало его повсюду, а также его вечно окружали мальчики из класса. Он всегда был в центре, опасный, как острая стрела, обжигающий все глаза. Достаточно сказать, что когда он появлялся в столовой, то та часть зала, где стоял его стол, озарялась каким-то светом. Девочке становилось необыкновенно весело. Толик пришел. Его глаза укрупнялись, как под увеличительным стеклом. Они внимательно обшаривали свое царство, где Толик был королевичем. Все головы поворачивались к нему, как подсолнухи к солнцу. Или это только казалось высокой девочке 12 лет, девочке об одной калоше, которая волокла вторую чужую калошу по аллее, как кандальник, регулярно туда и обратно, на завтрак, на уроки, на обед, в дуртуар, на полдник и так далее. Улитка, скользящая на одной подошве. Вот кто такая была эта девочка, которая получила колючку в самое сердце, в сердце, вокруг которого росла припухлость размером с крупную ягоду крыжовника. У всех, у всего детского санатория, у мальчиков и девочек старших, 5-6 классов, росли эти припухлости. И однажды в вестибюле главного дома, где располагалась столовая, в высоких дверях, когда я снимала вторую нормальную калошу, мне явился светлый луч Толик. Он вошел, и на него тут же налетел какой-то дружок и толкнул его нечаянно в грудь руками. «У-у-у!» — завопил Толик дурашливо и томно. «Больно же, грудь, дурак!» Он держал ладошку над левым соском. На лице его сияла бесовская улыбка. «У него тоже болит грудь!» — крикнула про себя девочка. «Надо же! Не у девочек одних, не у меня одной!» Он явно обратил на меня внимание, что выразилось в том, что луч его внимания уперся в мои глаза. Я, видимо, смотрела на Толика, и мысль явно читалась в этих моих глазах, какая-то важная мысль, и Купидон хотел прочесть эту мысль и истолковал ее в свою пользу. Но налетевшие мальчики мигом повлекли своего кумира в столовую. Так впервые наши глаза встретились. Мысль же моя попросту читалась так. Неужели же и у них тоже набухла грудь и болит? То, что Толик страдает, привело меня в экстаз. Оказывается, он прост, как я. Такой же организм. проходит ту же самую стадию.